Он еще боялся полностью отдать управление пилоту и контролировал положение штурвала. Набирали высоту, уходили от злополучной сопки на северо-восток, в сторону базы, забалтывая Лешу, дитять в себя забалтывал, поскольку все сильнее и сильнее ощущал в груди ледяной стержень. Глянув на прибор, он почувствовал холод и в затылке. Стрелка компаса вертелась волчком. Точно так же крутился шарик плавающего компаса, остановились бортовые часы, упала на нуль стрелка тахометра, хотя двигатель работал без всяких перебоев, и горючего было нуль. Потом зажглась лампочка пожарной тревоги, словно пробудила пилота Лешу. — Шеф, мы же горим, — объявил он. — А что приборы так пляшут? — Где ты видишь огонь? — пытался сохранить спокойствие Летнап. — Двигло не горит, дымного следа нет. — Может, прыгнем, шеф? Он стал щелкать триммерами управления. Дитятьев ударил его по руке. — Спокойно, Леха. Набираем высоту, приборы, ерунда, бывает. Машина старая, может, в магнитную воронку попали. Знаешь, бывают такие, как на воде. — Не ври, шеф! Лишенным страха, совершенно трезвым голосом, закричал Леша. — Мозги мне не пудри, прыгать надо! Он стал пристегивать лямки спасательного парашюта, болтавшиеся на ручках кресла. Торопился, получалось в клифе в кость. — Попробую связь, — хотел отвлечь его Дитятьев. — Может, появилась? — Нет связи. Как только потерялась, все понял. Я все понял. Что ты понял, дуралей? Леша приподнялся в кресле и боком вниз головой вывалился из кабины в салон. Сорвавшись с его головы, наушники хлестанули на бу по лицу. — Назад! Назад! — рявкнул он. Даже обернуться не мог, словно пригвожденный к креслу этим заиндевелым стержнем. Пилот уж открыл дверь и висел в проеме, обдуваемый ветром, и был он почему-то в одних носках. Дитятьев не видел, как он прыгнул. Каким-то странным образом пошло время. Толчками, пунктирной линии, потом, кажется, и вовсе остановилось. Краем глаза он заметил, что в салоне уж никого нет, и некому закрыть дверь. Не выпуская штурвал, он попробовал включить триммер, однако что-то сломалось, или он сам что-то делал неправильно. Плохо слушались пальцы. Потом хотел набросить на плечи лямки парашюта, но вдруг увидел впереди, прямо по курсу, взлет на посадочную полосу. Белесые прямоугольники бетонных плит уходили к горизонту, и нагретые за день исходили колышащимся маревом. Поспелов давно чувствовал, что из родного отдела надо куда-то уходить. Тучи над головой сгущались с нарастающей силой после каждой операции, в результате которой появлялись трупы. Специальный прокурор выносил вердикты о правомочности применения оружия и всякий раз задавал один и тот же вопрос. «Почему преступников у нас судит не суд, а старший разведчик Поспелов?» А потом, когда случалось встретиться один на один, говорил мягче, но зато определённей. — Уходи ты куда-нибудь в дежурную часть. Не видишь, на тобой висит рог. Тебе нельзя стрелять. Судьба, брат, вещь серьезная. Спецпрокурор исповедовал религию фатализма и был прав, когда после очередной операции с крупной перестрелкой между спецслужбой и охранниками банка оказалось сразу два трупа, и в обоих обнаружили пули от автомата, принадлежащего Георгию Поспелову. Тогда ему влепили выговор, хотя вердикт был прежний, правомерно. Последней каплей стало задержание двух человек, которые выносили из здания правительства коробку с полмиллионом долларов. Обошлось без стрельбы. Однако личности эти оказались из команды президента. Поднялся невероятный шум, потому что спецслужбы вторглись в некую заповедную зону, предали огласке запрещенную тему и за это поплатились. Поспелова отправили на аттестационную комиссию, где выплыл еще один странный факт. Телефон Поспелова оказался в записной книжке погибшего журналиста Морозова. Объяснить как и почему можно было, но никто бы не поверил. Поэтому старшего разведчика майора Поспелова вывели за штат. Проболтавшись месяц с пользой для дела, разменял квартиру и разъехался с бывшей женой, Георгий вдруг получил короткую депешу от Лугового. Телефона по новому месту жительства не было, пока не предвиделся. Бывший начальник сообщал, что через недельку вернется из командировки и непременно встретится с ним по поводу работы.